Но французские коммерсанты выказали тут, к сожалению, те же отрицательные свойства, излишнюю и щепетильную осторожность, которые и теперь парализуют их предприимчивость в ущерб перед их конкурентами. Французский консул в Петербурге объяснял в своем письме в Париж, почему начатые было переговоры ни к чему не привели. Новые обложения, новые генеральные откупщики нашли необходимость произвести, прежде чем вступить в договор с Россией, вопрос шел как раз о торговле табаком, послужили для заключения его непреодолимым препятствием. Вследствие чего договор, подписанный господами Раймбертом и Мишелем, вместе с графом Петром Шуваловым, надо считать уничтоженным. Он, Шувалов, крайне обижен, и это вполне естественно, тем, что мы ему изменили после того, как склонили его при посредстве нашего посла нарушить договор, заключенный им с одной английской фирмой. Ответ его был таков: «Я больше не хочу слышать о французах. Они ничего не понимают в делах». Он сказал также другому лицу, говоря об англичанах и французах: «Первые – негоцианты, а вторые – лавочники». Итак, побеждая Францию на море, Англия и тут сумела воспользоваться нерешительностью своей соперницы. В то же время и Европа, удивленная поражением при Росбахе и склонная первоначально смотреть на него как на случайную неудачу, которую будет легко исправить, напрасно поджидала с театра войны известие о том, что слава французского оружия восстановлена. В Петербурге разочарование после Росбаха было очень велико. И это отразилось на тех зарождающихся симпатиях, о которых я говорил выше. Тем более, что в эту зиму, столь несчастную для коалиции, война, казалось, обрушилась всей своей тяжестью на одну Россию, отдав в ее руки и лавры победительницы, и судьбу Фридриха. Четвертое. Кёнигсберг и Цорндорф. В январе 1758 года русская армия под начальством нового главнокомандующего, графа Фермора, двинулась вперед по пути, с которого отступил Апраксин. Вступив вновь в Тильзит, Фермор увидел, что дорога на Кёнигсберг перед ним открыта. Фридрих считал бесполезным повторять опыт Гросс-Эгерсдорфа, и Левальд был далеко. Сперва он был занят освобождением Померании, затем отозван вглубь Германии. И 10 января в русский лагерь явилась депутация от почетных граждан Кёнигсберга, соглашавшихся отдать город без бою. Под условием сохранения их прав, льгот и преимуществ. Они требовали многого за очень малую цену. Левальд предусмотрительно вывез из Кёнигсберга и гарнизон, и деньги, и провианские магазины. Однако Фермор согласился на капитуляцию и добросовестно выполнил ее условия. Он был человек германской культуры, и его штаб, как известно, состоял по преимуществу из немцев. Русские историки единогласно и довольно строго осуждают его за эту снисходительность к пруссакам. Фридрих, говорят они, поступал совершенно иначе в Саксонии. Это правда. Но не всякий мог позволить себе нарушать безнаказанно самые священные права справедливости и человечности, как это делал прусский король. Ему давали на это право его беспримерная смелость, почти всегда увенчивавшаяся успехом. Но зато благодаря проявленной русскими умеренности они в течение всей войны мирно владели завоеванной провинцией, почти не встречая с ее стороны сопротивления. На следующий день русские войска вошли в Кёнигсберг. под звуки труб и литавр и колокольный звон. Фермор был назначен генерал-губернатором Прусского королевства, и в продолжении нескольких лет двуглавый орел парил над краем, когда-то оторванным от Польши. Оружием другого племени, увы, и под другим знаменем славянство вернуло себе свое прежнее владение. Но, к несчастью, мы обязаны быть справедливыми и к нашим врагам. На этой земле, обработанной и возделанной трудолюбивыми потомками тевтонских меченосцев, и в ее столице Кёнигсберге, откуда вскоре учение Канта разнеслось по всему миру, славяне сыграли на этот раз печальную роль. Победителями старинного университетского города оказались товарищи разгульного и удалого офицера, который, прежде чем повести Екатерину к престолу, избрал завоеванную Пруссию и ее столицу ареной для своих подвигов. Красавец Орлов оставил в Кёнигсберге неприятные воспоминания. Но это обычное возмездие истории. С XI до XVI века Восточная Пруссия принадлежала другим славянам. И от германцев, не отличавшихся в то время в этих краях ни трудолюбием, ни знаниями, зависело предоставить Польше Ягеллов закончить начатое ею здесь культурное дело, которое она столь блестяще выполняла в других местах. Вспахав прибрежные равнины Вислы, основав промышленные города у подножья Карпат и открыв в Кракове славянский университет, раньше Кёнигсбергского, раньше Лейпцигского и Гейдельбергского в 1364 году. Но весь этот культурный труд был разрушен огнем и мечом, и воинствующая Германия приняла участие в его истреблении. Теперь война заставила ее за это расплатиться. Русские не могли, конечно, продолжать в Восточной Пруссии дело, начатого поляками. Тем не менее, их образ действий в этой провинции нашел себе своеобразных защитников, и при этом должен прибавить не в России. Один немецкий историк, говоря о завоевании Пруссии, указал на некоторые черты победителей, которым другой его французский собрат, в силу предвзятого и неуместного доброжелательства к русским, придал преувеличенное значение. «Многие русские офицеры, — говорит французский историк, — принадлежали к семьям более богатым и с более утонченной культурой, нежели те, что жили в завоеванной провинции. Они лучше говорили по-французски, носили платье изящного покроя, они привыкли к изысканному столу, тонким винам, к нарядной и роскошной сервировке. Они распространили в Пруссии почти неизвестный там прежде чай, бывший большой редкостью, кофе и пунш, который удивил и привел в восторг пруссаков. Русский губернатор приглашал немецких дам к себе на вечера. Офицеры пленили их светскостью своего разговора и ловкостью в танцах. Ни один роман завязался между просветителями и просвещенными. Таким образом, заканчивает автор свои восхваления, совершился тот неожиданный факт, что русские цивилизовали немцев в Восточной Пруссии. Я считаю всякие комментарии к этому излишними. Автор «Критики чистого разума» в то время уже родился. Он только что напечатал в Кёнигсберге свои первые философские опыты. И легко судить, какое влияние могли оказать на его ум эти иного рода культурные опыты русских просветителей. Победители вели себя в Пруссии довольно человечно и миролюбиво. Вот все, что можно поставить им в заслугу. Они предоставили жителям свободу веры и торговли и открыли им доступ на русскую службу. По-видимому, русские были намерены обосноваться в Восточной Пруссии прочно. Двуглавые орлы везде заменили прусские. Вскоре в Кёнигсберге появилась православная церковь. Затем здесь выстроили монастырь, стали чеканить монету. А в некоторых коллекциях сохранились еще экземпляры русской серебряной монеты с изображением Елизаветы и подписью «Элизабет, Рекс, Пруссия».